Просто так, от нечем заняться, как говорят. В общем, в течение 10-20 секунд после размещения заказа с двух лавочек, мимо которых он на тот момент проходил, люди ушли. Вероятность такого поворота событий практически равна нулю при обычном раскладе, уж поверьте. У меня немножко тогда даже челюсть отвисла. Для сомневающихся скажу, я ждал, пока мне место освободят примерно 20 минут. Специально, тогда целый час просидел для контроля. Так вот, следующая лавочка освободилась через 30 минут. Я не утверждаю на 100%, но вполне реально, что набраться опыта в исполнении сложных заказов и быстро пройти через всю эту борьбу с важностью можно, исполняя заказы для других. Причем не для друзей, не для родственников, а для малознакомых или совсем посторонних людей. Если вспомнить повествование о тех, кто мог творить из воды вино и так далее, у каждой культуры были свои люди, которые проделывали то, что в принципе невозможно для обычного человека, то можно увидеть, что львиную часть своих деяний они совершали для других людей. Причем, как правило, они их видели в первый раз. Вполне возможно, что это и есть, если не единственный путь, то самый короткий. Все. Мне нравится ход твоих мыслей. Надо подумать в этом направлении. Я уже где-то на подсознательном уровне начинаю осознавать, что предела нет. И все это кино под названием «Реальный мир» можно крутить, как мне или вам удобно будет. Когда видишь, что в мелочах, в которых еще полгода назад так бы запутался, что и думать не хочется, а теперь они для тебя проблемка не больше надоедливого комара, понимаешь, что дальше все будет еще интересней. О, и еще как! Я вон сейчас экспериментирую над собой. Смотритель на месте. А я такие понты выкидываю, что мило смотреть. Эти, как их там, потенциалы, что ли? Ну, так меня разбросали по вселенной. А мой смотритель, то бишь я, наблюдает. Братья и сестры, обалдеть можно. Трансерфинг – это сила, даже когда не везет. А не везет ли?